Глава 15. Мирабелла. Крадусь к двери. Открываю ее и тихонько, чтобы не разбудить Софию, выскальзываю в коридор. Марчелла стоит, прислонившись к стене напротив нашей комнаты. Гулять по территории в это время не запрещено. Однако нас точно возьмут на заметку, если увидят. Как же, парень с девушкой? Патриархия в Академии Секура цветет буйным цветом во имя сохранения целомудренности будущих жен. Охрана может нас остановить и подвергнуть допросу, а я не хочу ни повышенного интереса к своей персоне, ни лишних сложностей. «Вижу, ты оделась по случаю?» Марчелла ведет себя вполне непринужденно, слегка улыбаясь уголками губ. Я пожимаю плечами. Ну да, черные леггинсы, тонкая черная рубашка с длинными рукавами, черные туфли. «Пойдем», — шепчет он, отклеивается от стены и берет меня за руку. Какая большая у него ладонь. Я не отстраняюсь, хотя, наверное, следовало бы. Мне с каждым разом становится все более комфортно от его прикосновений, и это здорово раздражает. Ужасно, но я их жажду. Лифтом мы не пользуемся. Марчелла ведет меня к лестнице, по ней спускаемся на первый этаж. Встаем у двери, ведущей в холл Римхауса, и Марчелла осторожно выглядывает в маленькое окошко. На выходе с лестницы установлены камеры. Почему не поехали на лифте? Тихонько интересуюсь я. «Расслабься», — говорит он, оглядываясь через плечо. «Я уже несколько раз совершал такие вылазки. Теперь четко себе представляю, через какие промежутки камеры захватывают дверь». «Хм, подходящий случай проверить его теорию. Какой у нас план?» Марчелла снова берет меня за руку, тащит вперед, а затем останавливает у окна, обхватив за талию и прижавшись к спине. Меня пробивает чувственная дрожь. «Видишь дверь в углу справа?» Я киваю. «Нам туда. Она никогда не запирается. Пройдем, а дальше выберемся в окно. Там для камер слепая зона. Проскочим без проблем». У меня учащается сердцебиение. Это намного веселее, чем сидеть в заперти дома, в башне из слоновой кости. «За мной», — командует Марчелла и поворачивает ручку двери. Мы выскальзываем в холл и быстро бежим направо, стараясь держаться ближе к стене. Он открывает маленькую комнату и тихо притворяет дверь. Свет здесь выключен, но все равно понятно — это какой-то кабинет. Марчелла подкрадывается к окну, словно пантера, поднимает раму и помогает мне вылезти наружу. Карниз расположен выше, чем казалось, и, приземлившись на мягкую траву, я едва не вскрикиваю. Марчелла спрыгивает следом за мной, оставив окно чуть приоткрытым. Нам еще возвращаться? Не говоря ни слова, он вновь хватает меня за руку и ведет по лужайке. Мы молчим до тех пор, пока не удаляемся от общаги на порядочное расстояние. Перед нами большой пруд с просторной беседкой. Построена она из камня, крыша покрыта плоской кровельной плиткой. Напоминает маленький замок. Прямоугольная основная часть переходит в круглую башенку с островерхим куполом. «Даже не знала, что здесь есть такое местечко». Восхищаюсь я, очарованная игрой лунного света на спокойной поверхности воды. Внутри беседки на каждой колонне горят тусклые фонари, похожие на факелы. А стоит подняться по ступенькам, и сверху открывается идеальный вид на пруд. Марчелла направляет меня к башенке. Сам обнаружил его несколько дней назад. «Мне нравится», — бормочу я, проводя ладонью по грубому камню. Марчелла прислоняется к ближайшей к берегу колонне, скрещивает руки и любуется гладким зеркалом пруда. Я присаживаюсь на скамейку, проходящую кругом по всему периметру. «Расскажи, где ты так здорово навострилась с компьютерами?» Ага, сразу переходит к главному. Я знала, что его мучает этот вопрос. Ты не представляешь, сколько полезного можно найти в интернете. «Отец позволяет тебе сидеть в сети?» — поворачивается Марчелло. «Ну, ему не хватает знаний, чтобы ограничить мне доступ», — пожимаю плечами я. Он задумчиво кивает. «Есть впечатление, что предприимчивости тебе не занимать. Не совсем то качество, которое мне хотелось бы видеть в жене». «Если только оно не служит тебе на пользу», — вызывающе поднимаю голову я. Марчелло хмыкает и отклеивается от колонны. «Почему тебе так не терпится участвовать в семейном бизнесе?» Он изучает мое лицо, словно я представляю для него неразрешимую загадку. Так оно и есть на самом деле. Большинство знакомых женщин совершенно не желают ввязываться в опасные аферы, жульничество и воровство, которыми в нашем мире занимаются мужчины. «Потому что меня ни в коем случае не устроит сидеть дома в ожидании прихода мужа. Мне есть что предложить семье, и я хороша в своей области. Иногда требуется цель в жизни, понимаешь?» «То есть воспитание наших детей — это не цель?» Каждый раз, когда Марчелло говорит «наши дети», у меня в животе начинают порхать бабочки. «Своих детей я буду обожать и все для них сделаю. Но если тебя интересует, получу ли я полное удовлетворение, выбирая им одежду, приказывая повару, какое именно блюдо приготовить, и помогая детишкам с домашними заданиями, я отвечу «нет». Мне требуется нечто большее. Поставь себя на мое место». Кому-то это заявление покажется кощунственным, однако я говорю чистую правду. Я расту и взрослею не для того, чтобы с нетерпением ожидать собственной свадьбы и расчесывать детям волосы. Конечно, когда они у меня появятся, буду их любить всей душой. Но зависнуть дома, всю жизнь утирая им сопли? Нет уж, не мое это предназначение. О каком удовлетворении тут может идти речь? Марчелло молча поджимает губы. «Ну и ладно». Как знать, вдруг из нашего разговора что-то выйдет, и он пересмотрит отношение к браку. «Вообще-то, я думала, мы собирались поговорить о тебе». Любопытно, что расскажет Марчелло? Да, о нем известно многое, только вот не все утверждения совпадают с реальностью. «Что тебе хочется знать?» — хмурится он. «Кажется, ты меня уже раскусила». «Объясни, где ошиблась». Закатываю глаза я. «Я уже говорил, ты заблуждаешься насчет женщин в моей жизни». «Если не будешь со мной честен, мне придется уйти», пожимаю я плечами, поднимаясь со скамейки. Марчелло хватает меня за руки и пытается заставить сесть. Наши бедра соприкасаются. «Уйдешь, когда я скажу, что мы закончили». Блеск в его глазах подсказывает. Сейчас давить не следует. «Хорошо. Тогда убеди меня, что на самом деле ты девственник». «Я такого не утверждал», — качает головой он. «Только фотки, на которых я снят с одной и той же девушкой, ни о чем. Это просто дочь подруги моей матери, мы вместе росли. Она мне как сестра, и между нами никогда ничего не было. А остальные женщины...» «Понятно, можешь даже не рассказывать», — ворчу я, скрещивая руки на груди. «Я ведь был свободен, ни с кем не помолвлен, а потому мог делать все, что хотел. Но прошу поверить, я ни в коем случае не посвящал все свое время погоне за юбками. Отец учил меня премудростям бизнеса, хотел полностью подготовить к восхождению на самый верх. Еще до того, как дед заболел и передал власть отцу, тот уже был одержим идеей возвести меня на трон, когда придет время. Да, я развлекался, однако совсем не так безудержно, как тебе представляется». «Допустим. И все равно это ничего не значит. Кто даст гарантию, что после свадьбы ты будешь хранить мне верность? Тем более я тебе никаких клятв давать не собираюсь». Марчелло хохочет, а я краснею от гнева. «Запомни мои слова, моя сладкая. Ты будешь трахаться только со своим мужем. Возбуждаться от одного моего вида и каждый раз просить еще и еще. От его грубости у меня вскипает кровь, и неожиданно все тело пронизывает желание. «Это мы еще посмотрим», — бросаю я и ерзаю плотнее, сдвигая бедра. Этот придурок явно замечает мое смущение, с трудом сдерживает дурацкую ухмылку. «Что еще рассказать?» «А правду говорят, будто ты умеешь убивать голыми руками?» Наши взгляды скрещиваются. Видимо, Марчелло обдумывает, насколько можно мне довериться. «Да, правду». Так и думала. Странно. Вроде бы подобные новости должны внушить мне ужас. Но ничего подобного. Наверное, за годы я уже ко всему привыкла. Слишком много повидала. К тому же знаю, Марчелло убивал далеко не самых невинных людей. «И как оно?» Он удивленно выгибает бровь. «Ну, убить не так сложно. Допустим, взять и придушить человека. Это самая простая часть дела». Руки Марчелло смыкаются на основании моей шеи, и он осторожно сжимает пальцы. «Трудно другое. Видеть, как из глаз жертвы уходит жизнь. Такое не забывается». «Пытаешься меня напугать?» — невозмутимо осведомляюсь я. «Ничего не получится». Он не обращает на мои слова никакого внимания. «Хватит у тебя духа кого-нибудь убить, Мирабелла». Я не отвожу глаз. «Если придется, хватит». Марчелло, хмыкнув, отпускает мою шею. «Каким был твой отец?» — спрашиваю я. Он вздыхает. Не знаю, как истолковать его реакцию, однако интуиция подсказывает, что отношения между отцом и сыном складывались непросто. «Он был упрямым и твердолобым. Уважение к женщинам ноль. Тем не менее, делал все, чтобы семья преуспевала, чтобы защитить каждого из нас. Удивительно. Однако при всей своей ненасытности всегда хотел больше власти, больше денег, больше женщин, больше, больше, больше. Слово «отец» всегда держал твердо». Ответ Марчелло совпадает с тем, что я слышала о его отце. «Ты расстроился из-за его смерти?» Марчелло бросает на меня взгляд раненого зверя и качает головой. «Нет». Он начал ввязываться в дерьмо, которого я не одобрял. С годами становился все более неразборчивым и эгоистичным. Если ты глава семьи, следует думать обо всей организации, не только о себе. Не знаю, что он имеет в виду, но внутри у меня все переворачивается от отвращения. «Твой отец был продуктом своего окружения. Наверняка и ты будешь таким же лет через 20-30». Марчелло сжимает кулаки и цедит сквозь стиснутые зубы. «Я никогда ему не уподоблюсь, Мирабелла. Уж можешь мне поверить». Говорит он с такой убежденностью, что я и вправду верю. Ну, раз уж он настолько откровенен, придется задать давно мучающий меня, пусть и немножко праздный вопрос. Представь, что родился не в мафиозной семье. Чего тебе тогда хотелось бы от жизни? Кем ты решил бы стать? Марчелло надолго задумывается, затем качает головой. Понятия не имею. Ну же, сдвигаю брови я, наверняка ты о чем-то мечтал. Ты не понимаешь, грустно смеется он. С самого рождения меня воспитывали тем человеком, которым я стал сегодня. Никакого выбора нет и никогда не было. Я впервые осознаю, что Марчелло, похоже, такой же заложник своей судьбы, как и я. Невольно к нему смягчаюсь, и это не доставляет мне удовольствия.